Том 2, глава 549, сотрудничество, часть 1, глава 549, сотрудничество, часть 1, каковы твои условия? Лушину пришла в голову одна мысль, и он решил пойти на поводу своей прихоти. Когда мне понадобится твоя помощь, ты должен будешь вмешаться, мысленно ответил король дьяволов Ангелит. Почему я должен тебе верить, и ты уверен, что можешь доверять мне? Сухо спросил Лушен. Конечно, мы заключим договор. В то время как остальные легендарные эксперты углублялись в горы, Ангелит начал отступать. Развернувшись, он жестом попросил Лушина следовать за ним. Отстав от огромной армии, они дождались армады черных кораблей, плывущих в тылу. Дьявольский король оставил Лушина на ничем не примечательном плавучем корабле. Па-па-па. Король-дьявол легонько хлопнул в ладоши, и на палубе тут же засияла корабельная формация, после чего перед ними появилось два человека, облаченные в доспехи. «Ваше высокочтимое величество, дьявольский король, хотя я и окажу вам помощь в трудную минуту в соответствии с соглашением, я не обещаю выполнять все ваши приказы», сказалось недовольством в голосе одна из фигур. Это была великолепная женщина с рыжими волнистыми волосами, одетая в ярко-красное платье. Другой человек молча стоял позади женщины. Казалось, что этот человек был ее последователем. «А это кто такой?» Дьявольский король с интересом посмотрел на мужчину, стоявшего позади женщины. «Один из моих учеников». Не обращая на него внимания, небрежно сказала женщина, расчесывая волосы. Мужчина поднял голову. Его лицо было скрыто серебряным шлемом, под которым сверкала пара ярких глаз. «Давайте присядем. Я хочу познакомить вас с нашим новым партнером». Дьявольский король усмехнулся, отступив в сторону, и позволил большому, высокому волку медленно приблизиться. В этот миг девятиглавый Лушен встретился с ним взглядом с мужчиной. «Это ты?» Зрачки мужчины внезапно сузились. Он заметно напрягся. «Не стоит нервничать. Я вообще-то за мир». Изобразив на своей морде дружелюбное выражение, женщина приподняла брови и смерила взглядом огромное десятиметровое тело Лушена. Признаться, он сразу ее впечатлил. Когда он шел по кораблю, она даже почувствовала, как тот содрогнулся. Он тоже союзник? Не, он пока не согласился. Пожал плечами дьявольский король. Нет, я согласен, вмешался Лушен. На лице женщины появилась едва заметная улыбка. Хотя мы и приняли устное соглашение, но не слишком ли это беспечно? Дьявольский король? Ангелит не ответил. Он только громко щелкнул пальцами, и позади них появилось три кресла. Однако сиденье позади Лушена было слишком маленьким, чтобы в нем поместиться. Таким образом он решил, скрестив лапы, сесть на палубу. «Нам троим нужен источник вечной стужи. Из того, что я знаю, источник может быть использован только 5 существами». Королева священных драконов заняла одно место. Изначально планировалось, что у каждого из 4 племен палящего солнца будет свое место, но кое-кто решил играть не по правилам и по собственной глупости, присвоил источник себе, беспечно объяснил дьявольский король. «Поэтому я заключил с вами двумя союз. У короля пепла есть малая реликвия. Он разберется с королевой священных драконов. Мы должны будем разобраться только с оставшимися священными драконами. План достаточно прост, но я не думаю, что король пепла позволит нам легко подобраться к источнику вечной стужи», сказала, фыркнув, рыжеволосая женщина. «К счастью, мой ученик получил особый пропуск в храм священного дракона, и в течение некоторого времени ему разрешено свободно входить и выходить оттуда. Именно это откроет для нас короткий путь». «Отличная идея», — похвалил ее дьявольский король и хлопнул в ладоши. «Тогда сконцентрируем нашу дискуссию на этом моменте». Сидя в стороне, Лушен слушал, как дьявольский король беседует с женщиной. Тем не менее, его взгляд был направлен на другого человека. Он сразу понял, что этот человек пришел из другого мира и заинтересовался, какая его кармой. «Может, поговорим?» Мысленно к Лушену прикоснулась тонкая духовная щупальце. «Конечно», — ответил Лушен. «Следуя своей карме, я должен убить королеву священных драконов и освободить вечного древнего дракона из источника вечной стужи», сказал мужчина, будто прочитав мысли Лушена. Лушен был шокирован, но затем его губы изогнулись в улыбке. «Моя карма состоит в том, чтобы объединить все племена этих гор и стать их лидером», прямо ответил Лушен. Таким образом, его карма была связана с землей и имела крайне низкую вероятность конфликта с кармой этого человека, поэтому он решил быть честным. В конце концов, Даже если он сожрет этого человека, он не получит никакой существенной выгоды. Если сущность его собеседника будет вытеснена из этого мира, у него не останется никаких шансов. После того, как оружейный владыка приспособится к законам мира, смерть носителя не причинит никакого вреда его основному телу. Более того, высвобожденное основное тело оружейного владыки на некоторое время даже сможет задержаться в данном мире. Потери тела носителя стоило опасаться только в первые годы. Оружейный владыка еще не успел приспособиться к законам мира. Если в это время оружейный владыка погибнет, его основное тело будет вынуждено проявиться в мире и мгновенно рассыпется, вступив в конфликт с законами мира. Противнику даже не пришлось бы ничего делать, поскольку основное тело рассыпется само по себе. Дух также умрет. Лу Шен не мог точно сказать, как долго другие оружейные владыки должны приспосабливаться к законам мира. Но если судить по собственному опыту, ему бы понадобилось около 2 лет. Судя по силе этого человека, он точно пробыл здесь более 2 лет. Значит, никакого конфликта интересов нет. Можем ли мы работать вместе? Мужчина продолжал проецировать свой голос Лу Шену в голову. Конечно, но какая мне с этого выгода? Спросил Лу Шен. Мужчина некоторое время молчал. Мое главное тело — пятый небесный дьявол, король призрачного мира Борнео. Можете называть меня Джу. Секретные искусства, передаваемые в моем мире, неизвестны для большинства небесных дьяволов. Я могу обменять их на твое сотрудничество. Секретное искусство? Тут же заинтересовался Лу Шен. Я вижу, что на твоем основном теле уже есть божественный узор. Я могу дать тебе руководство, которое поможет объединить божественный узор с твоим основным методом культивации. Таким образом, твои силы возрастут, предложил Джу. Договорились. Не раздумывая, согласился Лу Шен. В конце концов, он ничего не потеряет. Убийство королевы священных драконов и освобождение из источника вечной стужи древнего дракона не противоречили его карме. Хорошо, это общие принципы секретного искусства, начального цикла божественного узора. Джу сдержал свое слово. Он быстро передал серию загадочных, уникальных формул, написанных на языке Э. Лу Шен быстро их запомнил. А Ейрше мысленно произнес он. Затем взглянул экран. Как и ожидалось, на нем появился новый метод культивации. Начальный цикл божественного узора не инициировано. На экране Лу Шен сразу же увидел четкую кнопку с надписью «Модифицировать». Как и ожидалось, он мог совершенствовать технику с помощью своей ментальной энергии. Он пришел в восторг, но также на лице появилась некая нерешительность. Эти общие принципы кажутся неправильными. Кажется, они мне не подходят. Могу я вместо них получить другую технику? Конечно, Джу не придал этому значения. Я дам тебе технику по слиянию с ледяным божественным узором, которую ты точно сможешь использовать. Он быстро объяснил суть техники. Подходит ли она твоим требованиям? Он уместил суть техники буквально в несколько предложений. Благодаря своему опыту Лу Шен, он смог с первого раза в ней разобраться. Подтверждением тому служила светящаяся на экране кнопка. Как-то не очень, другую пожалуйста. Это, кажется, тоже не подходит мне. Бесстрастным голосом сказал Лу Шен, хотя в душе был очень рад. А как насчет этой? Ледяная вода и огонь. Это секретное искусство, позволяющее объединить противоречивые божественные узоры в один. Следующее. Это называется тайны закона жизни. Следующее. Ледяное сердце. Другую. И после смены дюжины секретных искусств даже Лу Шаен почувствовал себя неловко. В конце концов он остановился. Это подойдет. Джу потерял дар речи. Наконец-то они пришли к соглашению. Лу Шен нашел другое применение Айерше. Он мог бы использовать его, чтобы извлечь отдельные детали из общих принципов. Способы действия, притворение в жизнь, применение законов на практике потребовали бы десятилетий тщательных исследований. Однако с Вейерше всего этого можно было достичь, потратив нескольких единиц ментальной энергии. Это была невероятно выгодная сделка. В течение получаса он изучил и довел до совершенства дюжину секретных искусств. Все эти искусства так или иначе влияли на его божественный узор. Божественный узор, казалось, был своего рода двигателем, сосредоточием движущей силы. К тому времени, как Джу и Лу Шен достигли соглашения, дьявольский король и женщина закончили свой разговор. Ангелит встал и сказал: «Нам пора идти. Король пепла уведомил меня, что почти добрался до храма священного дракона. Нам лучше поторопиться. Хаем, мне тоже нужно кое-что подготовить», кивнула рыжеволосая женщина. «Ну что ж, тогда я ухожу». «Хорошо, Формация засияла, и женщина с Джу исчезли. После того, как женщина с мужчиной ушли, улыбка на лице дьявольского короля исчезла. Он начал негромко вводить Лу Шэна в курс дела. Лу Шэн внимательно слушал, и чем дольше он слушал, тем спокойнее становился его взгляд. Спустя 10 минут у Лу Шэна в руках оказался белый ледяной кристалл, бьющийся словно сердце. Спрыгнув с летающего корабля, он помчался в направлении гор, как от глубоко в горах, вершина горы священного дракона. Темно-красные облака мерцали молниями. Два огромных, свирепых на вид дракона яростно сцепились в схватке. Это были королева священных драконов и король пепла. Два трехглазых дракона, казалось, были по одному образу и подобию, один черный, другой синий. Король пепла был немного меньше королевы священных драконов. Когда два дракона рыча сталкивались в небе, от них в сторону расходились круги серой ряби. Дыхание черного столкнулось с дыханием белого. Даже остатки разлившейся вокруг них силы были способны мгновенно расплавить гранитные горы. Чуть ниже двух огромных драконов парили особи поменьше. Они окружили трех великих вождей и хлестали их когтями. Однако их атаки были неэффективны. Все они были легко заблокированы огненным искусством вождей. Природные способности священных драконов, их мощь, были бесполезны против них. Они могли только продолжать атаковать их. Обе стороны зашли в тупик. Все ждали исход битвы между королевой священных драконов и королем пепла. Именно они были ключом к окончанию схватки. Лу Шэн и дьявольский король бесшумно прокрались мимо поля боя. Вскоре они приблизились к храму священного дракона. Над вершиной парил чистый белоснежный дворец священного дракона, окруженный защитным кругом элитных священных драконов, таких как Серая Звезда. Едва Лу Шэн и Ангелит успели приблизиться, как их заметил один из священных драконов. «Это же дьявольский король, убей его!» – воинственно взревел Серая Звезда, первым поднявшись в воздух. Его тело, достигающее в высоту более 10 метров, внезапно устремилось к Лу Шэну и дьявольскому королю, которые были на полпути к вершине горы. Коса. В руках Ангелита тут же материализовалась темно-алая коса, и он безжалостно взмахнул ею. Пространство перед ним внезапно раскололось. Бесчисленные трещины тянулись к Серой Звезде, но тот от них ловко увернулся. Искусство притягивания духа. Король дьяволов ухмыльнулся. Из его глаз вырвалось два луча темно-зеленого света. На мгновение лучи света замерли в воздухе и попали в глаза Серой Звезды. С моим сопротивлением, твое духовное искусство в лучшем случае может обездвижить мое тело, и ты сам не сможешь двигаться. Это бессмысленно. Ну же, дьявольский король, давай сразимся по правилам. Яростно закричала Серая Звезда. Король ледяных волков, помоги мне. Дьявольский король тоже не мог пошевелиться. Однако на его лице играла едва заметная улыбка. Лу Шэн сражался с другими священными драконами. Услышав призыв, он немедленно отступил. Взмахнул когтем и отбился от набросившегося на него сбоку священного дракона. «Достаточно!» Он прыгнул вперед и оскалил клыки на Серую Звезду. «Бедная Серая Звезда!» Он был обездвижен искусством притягивания духа и не мог сопротивляться. 9 челюстей Лу Шэна сомкнулись на его шее, груди, крыльях и туловище, разрывая плоть. «Аркх!» Раздался наполненный болью вопль. Темно-синяя драконья чешуя была бессильна перед челюстью Лу Шэна и разорвалась на части. Грудь Серой Звезды превратилась в одну огромную, открытую рану. Лу Шэн начал пить драконью кровь, растянувшись на теле Серой Звезды и яростно пожирать его плоть. «Повелитель, спасите его!» Другие священные драконы, заметив что-то неладное, и бросились вверх, попытавшись оттолкнуть Лу Шэна, но были отброшены его огромным хвостом. Самые могущественные из этих драконов достигли уровня Фейри, но их было слишком мало. Они были далеки от становления противниками Лу Шэну. Все, что ему нужно было сделать, это освободить одну из голов, пару раз дыхнуть ледяным дыханием, и все помехи были устранены. Страх. Одна из задних лап Серой Звезды была насильно оторвана и после нескольких укусов полностью съедена. Том 2, глава 550, сотрудничество, часть 2, глава 550, сотрудничество, часть 2, ужасающее зрелище того, как Лу Шэн ест дракона, потрясло даже дьявольского короля. В конце концов, это же священный дракон, элитный священный дракон, это даже не обычный зверь. Если он был способен прорваться сквозь защиту чешуи элитного священного дракона, какими же хрупкими для него должны быть другие существа? Пух, хвост Серой Звезды исчез после нескольких укусов. Всего за несколько мгновений священный дракон потерял чуть больше половины от своего тела. Дьявольский король почувствовал, как сердце сковало холодом. «Довольно!» – поспешно закричал он. «Этого достаточно!» Однако Лушен не обратил на него никакого внимания. Разорвав серую звезду на куски, он съел все до последней крохи. Его живот раздулся, как огромный шар. Однако, вскоре начал стремительно уменьшаться. С момента, как он начал есть и до того момента, как закончил, прошла лишь дюжина вдохов. Ужасающая скорость переваривания потрясла не только священных драконов, но и самого Лушена. «Идем», — сказал Ангелит, бросив глубокий взгляд на Лушена. Он потряс посохом перед собой, и в воздухе перед ним возникла красная рябь, которая преобразилась в дверь такого же цвета. Он, не раздумывая, вошел в нее. Лушен последовал за ним по пятам. Пройдя сквозь дверь, они предстали перед мрачно сияющим ледяным дворцом. Вдоль дворца выстроились огромные ледяные колонны. Пол был белым и гладким, как зеркало, а на стенах висели горящие голубым пламенем светильники. «Я рад, что вы добрались благополучно», — поприветствовал их поклоном Джу, стоящий у двери. «Где твой учитель?» — осмотрелся дьявольский король, не увидев кроме Джу, во дворце ни одного живого существа. «Моя наставница сейчас занята в другой части дворца. Ваше Величество, дьявольский король, источник вечной стужи совсем близко. Не пора ли нам им заняться?» — указал пальцем вглубь дворца Джу. Как и сказал Джу, там находился ледяной голубой трон высотой более 20 метров. Было только одно существо, заслуживающее такого огромного трона, и это была королева священных драконов. «Источник вечной стужи находится под троном», — сухо поведал Джу. Подлокотники трона были украшены скульптурными головами драконов. Они выглядели настолько свирепо, что, казалось, готовы наброситься на нарушившего их покой. Из спинки трона торчали похожие на ледяные крылья, ледяные конусы. Слева, сверху, в стену было вбито огромное кольцо, мерцавшее слабым голубым светом. «Шиш!» Словно почувствовав угрозу, из глубины дворца повалил густой белый туман. Из тумана высунули головы белые ледяные змеи, размером около 5 метров, и зашипели на них. «Источник вечной стужи, как чудесно!» — шагнул к трону дьявольский король. В его руках материализовалась коса, которую он высоко поднял над троном. «Пчи!» — скрежет. Перед Джу возник серебристо-белый щит с рычащим львом в центре, с помощью которого он заблокировал косу дьявольского короля. «Я с самого начала подозревал, что с тобой что-то не так. Ты убил своего учителя и собирался избавиться от меня. Умри!» — взревел дьявольский король. Коса превратилась в десятки красных светящихся лучей, которые устремились к Джу. «Помоги!» Джу, пошатнувшись, вскрикнул от боли, и из его тела брызнула кровь. «Аурр!» — сорвался с места Лушен. Он не бросился на дьявольского короля. Вместо этого он бросился к источнику вечной стужи. «Убирайся!» — взмахнул косой Ангелит. В центре оружия вспыхнул красный шар и, внезапно исчезнув, появился перед Лушеном, опустив косу на одну из его голов. На теле Лушена взорвалось ледяное сокровище. Ударной волной его отбросило в сторону. Мгновенная казнь. Коса дьявольского короля внезапно исчезла. Пчече, на теле Лушена появилась огромная рана, из которой хлынула свежая кровь. Однако рана была мгновенно заморожена ледяным воздухом. Выражение его лица совсем не изменилось. А когда он активировал свое искусство основной сущности, рана на его теле быстро зажила. Спустя несколько вздохов не осталось никаких следов. Как такое возможно? Дьявольский король был шокирован. Его реакция на мгновение замедлилась, что позволило Лушену вцепиться ему зубами в грудь. Шиш! В мгновение с его груди был вырван огромный кусок плоти. «Моя коса обладает энергией мертвых, она должна была подавить любые регенеративные способности. Как ты это сделал?» Сдавив рану рукой, дьявольский король отступил на несколько шагов назад, недоверчиво посмотрев на Лушена. «Какая жалость! Ты даже не до конца осознаешь, в каком ты сейчас положении. Дьявольский король, ты даже не ожидал оказаться в такой ситуации». В этот момент за спинами троих появилась огромная тень. Это был король пепла, который сражался снаружи с королевой священных драконов. Перед сражением, прежде чем вступить в бой, нужно позаботиться о мелких крысах. Донесся со стороны трона низкий женский голос. На троне появилось огромное тело трехглазого священного дракона, посмотревшие на них сверху вниз. «Вы!» — недоверчиво посмотрел на дракона Ангелит. «Твои соплеменники уничтожены. Ты единственный, кто остался. Прекрати борьбу и сдавайся». Король пепла посмотрел на дьявольского короля и Лушена ледяным взглядом. Лушен почувствовал, что ситуация приняла не слишком хороший оборот. Он посмотрел на Джу, и, видя выражение его лица, Тот явно не ожидал такого развития событий. Вокруг них, окружая, появились силуэты священных драконов. Как же так? Все еще глядя недоверчиво, начал отступать дьявольский король. Король пепла, вы, король пепла хмыкнул. Конфликт между мной и королевой драконов, естественно, будет разрешен, но это исключительно внутреннее дело клана священных драконов. Что касается вас, вы всего лишь декорации к предстоящей схватке. Кроме того, король пепла усмехнулся, чтобы активировать источник вечной стужи, нам нужно было принести достаточное количество жертв. Зрачки дьявольского короля сузились, все его тело охватило пламя, и он внезапно исчез. Королева драконов и король пепла ничуть не забеспокоились. Вместо этого они перевели свой взгляд на Лушина и Джу. «Девятиглавый волчий король, тебе есть что сказать? Нам нужен только ангелит в качестве жертвы. Если вы согласны присягнуть мне на верность, я сохраню вам жизнь». Лушен не спешил отвечать. Он посмотрел на Джу. «Похоже, с этой неприятностью будет нелегко справиться. Как долго ты сможешь продержаться?» 10 вздохов. Спокойно сказал Джу. «Потом мне придется положиться исключительно на тебя. Так мало?» Лушен нахмурился. «Силы моего основного тела слишком велики. Этот мир быстро отреагирует на меня и не позволит оставаться тут слишком долго», пояснил Джу. «Понятно. Карма будет считаться очищенной после твоей смерти?» После некоторого колебания спросил Лушзен. «Правда, придется показать несколько трюков». Трехглазый священный дракон и король пепла чувствовали, что что-то здесь не так. Лушен и Джу разговаривали так, словно вокруг них никого не было. Они даже не воспринимали их всерьез. «Ну что ж, начнем». Джу протянул руку и схватил висевший на груди изящный кулон. «До встречи, друг». Бум. В следующее мгновение его тело взорвалось, разлетевшись бесчисленным множеством фиолетовых осколков. Земля треснула, колонны начали рушиться. Король пепла развернулся и собирался бежать, но было уже поздно. Мгновение спустя он утонул в море фиолетовых осколков. Лу Шаен почувствовал, как его окутывает мощная и невероятно мягкая сила. Перед его глазами вспыхнул фиолетовый свет. Спустя миг он уже парил на высоте нескольких тысяч метров над храмом. Оказавшись в небе, Лу Шаен смог прийти в себя. Что это было? Он быстро взглянул в сторону храма. К этому времени храм исчез. На его месте находилась ужасающая масса фиолетовых кристаллов, простирающаяся на 1000 метров. И это было еще не все. Кристаллы продолжали увеличиваться, расширяться и быстро размножаться. В итоге, посреди поля боя появилась устрашающая насыпь фиолетовых кристаллов диаметром в 6 километров. «Я рассчитываю на тебя». Всего 10 вздохов. В центре хрустального холма открылся кроваво-красный вертикальный глаз. Он пристально смотрел на Лушина. «Не волнуйся». Глубоко вздохнув, кивнул Лушен. «Если бы Джу не высвободил свою силу, он был бы вынужден покинуть это тело. Он мог бы сбежать, но сделав это, не очистил бы свою карму, и все то время, которое он провел здесь, было бы потрачено впустую». Глаз Джу медленно закрылся. Кристаллы, внезапно сжавшись, снова расширятся. Гаирхаха. Взорвались фиолетовые кристаллы. Мимо Лушина пронесся поток фиолетовых искр. Все вокруг окрасилось в фиолетовый цвет. Небо, земля, все было фиолетовым. «Я твой должник», достиг ушей Лушина голос Джу. Пычихахаха. Дождь из фиолетовых кристаллов пронзил тела всех живых существ в округе. Будь то священные драконы или великая армия короля пепла, подвергшись бомбардировке фиолетовыми кристаллами, все превратились в решето. «Как тебя звать на самом деле?» — внезапно спросил Лушен. «Чжуан Цзю», — последовал едва слышный ответ. «Фум». Внезапно до его ушей донесся какой-то шум. Зрение Лушина затуманилось. Фиолетовые кристаллы полностью исчезли. Если бы не полностью разрушенный священный храм и не изрытая дырами земля, Лушен подумал бы, что все это ему померещилось. Значит, вот какова истинная мощь оружейного владыки. Его сердце бешено билось. В то мгновение, когда ужасающая мощь Чжуан Цзю вырвалась на свободу, король пепла и королева священных драконов превратились в второстепенных персонажей. Все, что требовалось, это одно дыхание, чтобы от этого места ничего не осталось. Все вокруг погрузилось в мертвую тишину. Что озадачило Лушзена, так это то, что от фиолетовых кристаллов не осталось и следа. Даже осмотрев окрестности, он не смог ничего найти. Горы и пустыня были усеяны телами убитых фиолетовыми кристаллами существ. Внезапно его острый взгляд привлек быстро угасающий фиолетовый свет в месте, где раньше был храм. Лушен быстро подлетел. В следующее мгновение он понял, что все еще находится в воздухе, и его тело не умеет летать. У него не было выбора, кроме как упасть вниз с громким треском. Пропахав склон, он поспешно вскочил на ноги и бросился к вершине горы. Однако, достигнув вершины, и от фиолетового сияния практически ничего не осталось. Бросившись вперед, Лу Шен схватил едва заметную искру. Фиолетовый свет сразу проник в его тело. К удивлению Лу Шена, это было послание, содержащее формацию, которая позволила бы ему соединиться с призрачным миром Борнея. Изучив формацию, Лу Шен посмотрел в сторону, где когда-то стоял священный храм. Все, что от него осталось, это масса парящих в воздухе светло-голубых искажений. Из искажений медленно вытекала темно-синяя вода. В дюжине метров от искажения, поток воды естественным образом растаяв в воздухе исчезал. Это же источник вечной стужи. Засияли глаза Лу Шена. Том 2, глава 551. Оружейный владыка, часть 1, глава 551. Оружейный владыка, часть 1, светло-голубой ледяной источник испускал невидимые потоки морозного воздуха. Однако Лу Шаен совершенно не чувствовал холода. Казалось, источник вечной стужи – всего лишь иллюзия. Протянув руку, он попытался до него дотронуться, но ничего не вышло. Впрочем, его это не удивило. Ощущение было таким, словно его тело окутал поток прохладного воздуха. Источник вечной стужи не был материальным. Что-то пробормотав себе под нос, Лу Шен отдернул руку. Затем, закрыв глаза, медленно распространил свой дух по поверхности кожи, пытаясь почувствовать внешние колебания аур. Довольно скоро через кожу в его мозг начали поступать на редкость странные ощущения. «Это оно», — Лу Шен задумался. Среди секретных искусств, полученных им от Чжу, было одно, позволяющее хранить энергию любого существа в своем божественном узоре. Божественный узор мог быть использован не только как искусство, но и как своего рода усилитель. Еще его можно было использовать во время контакта с каким-нибудь особым пространством и для хранения энергии. Если бы не секретная техника Чжу, Лу Шен не скоро шесть узнал о его многофункциональности. Кроме того, благодаря секретным искусствам Чжу, он узнал, что божественные узоры классифицируются по рангам. Вынырнув из раздумий, Лу Шен поднял руку. При помощи духа сформировал на ладони ледяной божественный узор, затем медленно потянулся к источнику вечной стужи. Ша-ша! Погрузив руку в источник, он, вопреки ожиданиям, почувствовал не ледяной холод, а обжигающий жар. Это его, признаться, удивило. Достигнув вершины мастерства в восьмиглавом дьявольском пути, он утратил способность чувствовать жар, но сегодня он снова смог его ощутить. Обжигающий жар быстро распространился от его ладони к руке, затем к туловищу, конечностям и, наконец, достиг девяти голов. Ау-ур-ур. Огромное тело Лу Шена начало медленно расти. Его размеры все больше увеличивались, мышцы стремительно разрастались. Ша-ша-ша-ша, пара огромных мясистых крыльев вытянулись вдоль его лап. Спина дугой выгнулась вверх. На ней, словно живые, начали извиваться плотные комки. Поначалу они были размером с футбольный мяч, но к концу трансформации выросли до размера голов Лу Шена. Светло-голубой воздух источника ворвался в его тело. По туловищу и конечностям быстро распространилось огромное количество мерцающего серебром тумана. С появлением тумана размер источника вечной стужи начал постепенно уменьшаться. Ша-ша-ша. Один из комков на спине Лу Шена внезапно треснул. Из него появилась еще одна волчья голова. Вскоре после этого лопнула еще одна шишка, из которой тоже вылезла волчья голова. За ней последовала третья, затем четвертая, пятая. Одна за другой из его тела выскакивали все новые волчьи головы. Тело Лу Шена, увеличиваясь, становилось все сильнее. Вскоре его рост составлял без малого 20 метров. Волчьи головы жались друг к другу, подобно спелым виноградинам. С каждым мгновением их становилось все больше. Вскоре на спине не осталось свободного места. Тогда головы начали появляться на его груди, плечах, животе и бедрах. Прошел час. К этому времени источник вечной стужи уменьшился примерно в пятеро. Когда Лу Шен перестал впитывать энергию источника, его тело перестало безудержно расти. Кроме икр, все остальные части его тела были густо усеяны волчьими головами. Он был чудовищем, несущим огромную ношу. Обалдеть, ну и видок. Вытащив руку из источника, выдохнул Лу Шен. Тху. К нему со всех сторон устремились воздушные потоки. Одновременный вдох множества ртов создал сильнейший шторм. Рейер Вэйе, снова призвав модификатор, он посмотрел на самый нижний блок. Усиленная морозная карта, стоглавый демон-волк, полубог. Особые характеристики. Наполовину божественное телосложение, величественный божественный свет, псевдоискусство, суровая зимняя ночь, ледяная трансформация, божественный ледяной таинственный свет, призыв легиона великих ледяных волков, дыхание апокалипсиса, совсем другое ощущение. Лушен поднял руку, на тыльной стороне его ладони по-прежнему сиял мистический водный божественный узор. Внезапно он почувствовал первые признаки отторжения, похоже, он уже достиг пределов этого мира, и кажется, какая-то сила пыталась затащить его в другое измерение. «Я могу сломать печать источника, но не здесь». Лушен снова посмотрел на источник вечной стужи. Он ясно чувствовал, что его дух начал быстро укрепляться витающим в воздухе особым веществом. За несколько вдохов дух его главного тела вырос в дюжину раз по сравнению с первоначальным объемом. Однако это улучшение его почему-то не радовало. Ему казалось, что большая часть его духовной силы была лишь временным явлением. Должно быть, это естественная поддержка, всего лишь природное преимущество этого тела. «Не думаю, что это мой дух», — Лушен имел некоторое понимание происходящего. «Что ж, думаю, пришло время объединить племена». Самоуничтожение Чжу мгновенно опустошило примерно половину гор. Спрыгнув с вершины, Лушен осмотрелся, быстро определил местонахождение короля медведя и остальных. Его соратники находились в нескольких сотнях километров отсюда, в районе, который не пострадал. Из-за своей малочисленности они были вытеснены в тыл великой армии пепла. Именно это их и спасло. Увидев обновленного Лушена, король медведей, да и остальные, притихли. Ненормальное количество голов и огромное, достигающее в длину более 20 метров тела не могли не внушить им страх. Больше не было тех, кто подумывал о бунте. Армия храма священного дракона была уничтожена. Великая армия пепла, состоящая из племен палящего солнца, тоже исчезла, сметенная фиолетовыми кристаллами. Маленький отряд был всем, что осталось от некогда огромной армии. Признаться, Лушену было на них наплевать. Он приказал королю медведей найти короля ядовитых драконов и короля треххвостых скорпионов. Затем начал подчинять себе остальные горные племена. Племена оказались не готовы ко встрече с полубогом. Величайшие из их экспертов находились всего лишь на уровне великого повелителя. Хватило одного дня, чтобы объединить все горные племена под властью Лужзна. На территориях, граничащих с источником вечной стужи, все живые существа, за исключением легендарных, мгновенно замерзали. Поэтому желающих приблизиться к этому странному артефакту с каждым днем становилось все меньше. Окружающий источник район быстро превратился в запретную землю. Послав несколько патрулей, Лушен усилил охрану этого места, после чего вернулся к источнику вечной стужи. После того, как исчез храм священного дракона, вся горная равнина стала его вотчиной. В горах не осталось никого, кто мог бы его подавить. Он был здесь самым могущественным экспертом. Он уже почти разобрался с обоими своими кармами. Лушен чувствовал, как его дух начал медленно сливаться с духом черной кости. Он понимал, когда их души полностью сольются, ему придется уйти, поэтому решил потратить оставшееся у него время на культивирование у источника холодной стужи. 10 дней спустя, мрачные грозовые тучи нависали над зелеными горами. Лушен, скрестив ноги, сидел рядом с источником. Земля вокруг была покрыта узорами сложной формации. Сотня сверкающих ледяных белых кристаллов, встроенных в различные участки формации, использовались как расходные материалы. В центре формации виднелось наслоение трех совместимых божественных узоров. Это был мистический водный божественный узор, ледяной божественный узор и ядовитый божественный узор. Сидя в стороне, Лушен наблюдал за движениями трех божественных узоров. Последний он получил из наследственных карт великих племен. К сожалению, использовать его он не мог. Ядовитый божественный узор был всего лишь экспериментом. Это образование было продуктом объединения различных секретных искусств. Оно было создано без помощи веервые. Это был инструмент, предназначенный исключительно для поглощения силы источника вечной стужи. Являясь мастером секты дьявольского начала, Лушен был экспертом в использовании различных ядов. Он был хорошо знаком с ядовитым божественным узором. Он собирался поглотить силу источника вечной стужи, преобразовать ее в силу божественного узора и ассимилировать. Отправляясь в путешествие по мирам, единственное, что он мог взять с собой, была сила божественного узора. Если задуманное удастся, в будущем это послужит ему отличным подспорьем. Почти готово, Лушен проверил все еще раз, не найдя никаких изъянов, вытянув лапу, шлепнул ею по земле перед собой. Шлеп. Волчья лапа приземлилась точно в центр формации, на божественные узоры. БЖЖЖ. Формация засияла белым. В воздух, спиралью, взмыло кольцо синих рун. Покружив вокруг Лушина, руны начали подниматься вверх, вскоре и вовсе исчезнув в небе. Светло-голубой холодный воздух источника вечной стужи также устремлялся в формацию. Божественные узоры внутри формации начали мерно вибрировать. Мистический водный узор медленно слился с ледяным, образовав, по сути, новый божественный узор. А вот ядовитый ни в какую не хотел сливаться с новым, объединенным. Холодный поток преобразовался в силу формации. Та, в свою очередь, активировала ядовитый божественный узор. Последний начал испускать темно-зеленое свечение. С каждой минутой зеленое свечение становилось все интенсивнее. Щелк. Внезапно свечение погасло. Все вокруг залило ослепительно ярким голубовато-белым светом. Холодная сила источника вечной стужи огромной волной ворвалась в новый божественный узор. Казалось, поток вдруг стал бесконечным. Словно божественный узор был соединен с каким-то невидимым пространством, способным бесконечно поглощать энергию источника. Бам! По мере истощения энергии, уменьшался и размер источника. Внезапно тишину нарушил странный, довольно громкий стон, постепенно перешедший в радостный визг. Не обращая внимания на шум, Лушен неотрывно смотрел на источник вечной стужи. Время летело незаметно. В мгновение ока источник уменьшился до размеров кулака. Дождавшись нужного момента, Лушен поднял лапу, все это время лежащую на трех божественных узорах. Бам! Кольцо рун над формацией внезапно разрушилось, оборвав высасывающий из источника энергию канал. Все резко остановилось. Единственное, что осталось, вырезанный в камне своеобразный божественный узор. Протянув лапу, Лушен надавил на необычную метку. В следующее мгновение узор прилип к его ладони. Удивительным образом с земли он перешел на его тело. «Ваше Величество, древний дракон, вы можете легко прорваться через остатки силы источника вечной стужи. Если я вам мешаю, могу удалиться». Лушен давно почувствовал заключенную в источнике вечной стужи огромную силу. Силу, заставлявшую даже его содрогаться от страха. Он впервые сталкивался с чем-то подобным. Даже Цзигуан не был так силен, как этот дракон. В этот момент он почувствовал, как дух черной кости начал стремительно сливаться с его главным телом. «Мое время почти истекло», — Лушен поднялся. Остатки источника вечной стужи больше не могли остановить древнего дракона, рвавшегося на свободу. Он сделал то, о чем его просила Чжу. Том 2, глава 552, оружейный владыка, часть 2, глава 552, оружейный владыка, часть 2. Что касаемо того, как Чжу получит духовную силу из своей кармы, Лушен предположил, что он оставил где-то в этом мире часть своего главного тела. Хотя большая часть его главного тела покинула мир, оставшаяся вполне могла принять духовную силу после очищения кармы. Эта мысль пришла Лушену в голову после того, как он увидел главное тело Чжу. «Пришла пора и мне уходить». Деактивировав все еще сияющие на его ладони божественный узор, Лушен осмотрелся. Конец его нынешнего путешествия был совершенно непонятен. Все произошло далеко не так, как он планировал, хотя результат его вполне удовлетворил. Ему даже удалось познакомиться с пятым небесным королем дьяволов планеты призрака Борнеа, Чжу. Это был его первый опыт общения с небесными дьяволами из других миров. Кроме того, этот небесный дьявол был умопомрачительно силен. Если все сложится хорошо, они смогут с ним обмениваться различными секретными искусствами. Они смогут стать партнерами в некоторых аспектах. Лушен, поднявшись, легко спрыгнул с вершины горы. Направился в строящийся божественный дворец. Это дворец племена возводили специально для Лушена. Белый пепел отдавал приказы другим существам. Они таскали камни, красили стены в белый, клали плитку на пол, лепили каменные статуи и занимались другим физическим трудом. Одним словом, все были заняты. Белый пепел окликнул шамана Лушен. Последний оглянулся. Поспешно опустился на колени. «Да, ваше высокочтимое величество, я на некоторое время покину это место. После того, как я уйду, ты должен взять управление племенами на себя. Спустя несколько лет ты должен вернуть наших соплеменников на родину, а управление горами передашь ядовитым драконам и медведям». Лушен стряхнул с пальца пятнышко белого света, которое в следующее мгновение скользнуло в грудь шамана. «Что это?» Старый волк испугался, почувствовав, как пятно начало стремительно сливаться с его телом. В следующее мгновение его тело наполнилось ощущением тепла и легкости. «Это мой знак силы. Ты сможешь использовать его 3 раза, после чего он истощится. Помни, после того, как я уйду, ты здесь останешься за главного». На этот раз Лушен прибегнул к мысли речи. Как полубог, он мог передать знак силы, который был, своего рода, божественным искусством. Однако его можно было использовать только 3 раза, и все 3 раза он потратил на белого пепла. Последний был потрясен. В тоне Лушена он уловил какую-то недосказанность. Ему вдруг показалось, что глава их племени не собирается возвращаться. «Не волнуйся, я посеял семена силы льда в тела наших соплеменников. Упорно культивируя, все они смогут чего-нибудь добиться». Очистив свою карму, Лушен больше не хотел терять здесь время. Великая Инь в любой момент могла подвергнуться атаке злых духов. Он должен был как можно быстрее вернуться домой. «Хорошо, ваше величество». Белый пепел понял, что ему не удастся переубедить вождя. Выражение его лица сразу же стало серьезным. «Я передам твою волю соплеменникам. Уверен, ты со всем справишься», — ответил Лушзен. При помощи своего духа он быстро передал шаману набор техник культивирования, начиная от основ и заканчивая легендарным уровнем. Кроме того, он передал ему большую часть своих знаний в области культивирования. Хотя он развивал свои техники при помощи Айерше и у других, скорее всего, на это уйдет прорва времени, это было осуществимо. По крайней мере, если племени ледяных волков повезет, однажды среди них появится еще одна легенда. Тело белого пепла задрожало. Чем больше он получал информации, тем больше испытывал благоговение. «Ваше Величество, не забывай, в ближайшее время в горах произойдут огромные изменения. Вы должны заранее к ним подготовиться». Лушен подсчитал, что источник вечной стужи просуществует еще от 3 до 5 лет. Этого времени должно быть достаточно, чтобы белый пепел достиг значительных успехов в культивировании. Со знаком силы он некоторое время сможет поддерживать иллюзию присутствия Лушзна. Вложенной в знак энергии как раз должно было хватить до времени, когда племя ледяных волков мигрирует в более безопасное место. Что же касаемо короля медведей, короля ядовитых драконов и других, с его уровнем контроля над силой льда, в момент, когда белый пепел активирует силу метки, его способность контролировать силу льда и ее мощь будет значительно усилена. Он легко сможет справиться с вождями других племен, так что об этом можно было не беспокоиться. Когда с объяснениями было покончено, Лушен вошел в вещи недостроенный божественный дворец. В большом зале, раскинувшемся в самой дальней части дворца, в центр сверкающей голубым формации, было воткнуто тонкое темно-красное копье. От копья кружевом расходились красные руны. Само копье было около 1 метра в обхвате и 1 дюжину метров в длину. По размеру оно как раз подходило Лушену. Мало кто в этом мире, кроме него, смог бы использовать кровавое пятно, весящее более 30 тонн. Пора с этим заканчивать. Лушен неторопливо вошел внутрь формации. От узора формации поднимался вверх черно-красный туман. Достигнув определенного уровня плотности, туман воспламенился. Фу! В тот же миг вырвавшаяся из груди Лушена фигура устремилась к драконьему копью. Огромное тело стоглавого демонического волка начало быстро уменьшаться в размерах. Затем, превратившись в белое светящееся пятно, оно выстрелило в фигуру. Словно почувствовав угрозу, кровавое пятно начало сильно трястись. Потом яростно зарычало. Аурр! Этот рев напоминал рык дракона. Копье попыталось вырваться из земли, но мгновенно было оттянуто назад формацией. Гугух! Прогремел взрыв, и зал утонул в черном пламени. Через несколько секунд черное пламя рассеялось, открыв пустой зал. Драконье копье бесследно исчезло вместе с начертанной на полу формацией. Великая Инь! Аурр! В сопровождении утробного драконьего рева Лушен выскочил из открывшегося серого разлома. Пошатнувшись, тяжело рухнул на землю. От удара пол покрылся глубокими трещинами. Несмотря на то, что он старался уменьшить силу удара, ему не удалось избежать повреждения формации. «Кхе, кхе, кхе!» Закашлялся он, выползая из-под груды обломков. Вернулся Лушен без одежды, хотя отправлялся в мир оборотней одетым. На спине у него появилось изображение огромного белого волка с большим количеством голов, разбросанных по всему телу. Зрелище было столь впечатляющим, что у неподготовленного человека волосы стали бы дыбом. Покачав головой, Лушен поднял правую руку. Посмотрев на нее и увидев странный божественный узор, отпечатавшийся в центре его ладони, облегченно выдохнул. «Значит, это возможно. Я превратил силу источника вечной стужи в силу божественного узора». Выпрямившись, Лу Шен обвел взглядом зал. Повинуясь взмаху его руки, разбросанный вокруг щебень собрался в одном месте. Пол был быстро очищен. Большое количество щебня, сложенного в кучу, ожидало, когда его уберут. «Я пробыл в том мире около месяца, но здесь, должно быть, прошло всего несколько дней. Нужно глянуть, что происходит снаружи». Поспешно высвободив свой дух, он распространил его во все стороны. Хотя его дух утратил способности дьявольского волка, он стал намного сильнее, чем раньше. Его дух, по сравнению с тем, что было, улучшился на 60%. Расширив дух, Лу Шен смог увидеть все, что происходит во дворце дьявольского начала. Команды, состоящие из его учеников и подчиненных, патрулировали периметр. Старейшины, собравшись в соборном храме, обсуждали какие-то контрмеры. Ученики из храма логистики занимались пополнением запасов провизии. Ученики из департамента поощрений все еще записывали подвиги некоторых членов секты, прославившихся во время нападения злых духов. Затем его внимание переместилось за пределы дворца. Время от времени по воздуху пролетали бродячие злые духи, но их сила была всего лишь на уровне первой грани. Очевидно, они были порождением выживших тогда злых духов. После размножения они всегда с уровня земли опускались на уровень первой грани. Дух Лу Шена, развернувшись, направился в жилой район, раскинувшийся позади дворца дьявольского начала, где сейчас жили обитатели поместья Лу. Только что проснувшийся Лу Нин разговаривал с Чэнь Юньси. Его отец, Лу Фан, то и дело вздыхая, что-то обсуждался его двоюродным дедом. Кажется, он оплакивал тяжелую судьбу погибших людей. Его двоюродный дед тоже сетовал на испытания, выпавшие на долю этой земли. Каждый год на нее обрушивалось какое-нибудь стихийное бедствие. Каждый уголок Великой Инь был сейчас погружен в хаос. Численность жителей быстро сокращалась. Его дух снова пришел в движение. В крыле дворца, выходящем окнами на восток, его кузины, Лу Цинцин и Луе, переплелись друг с другом обнаженными телами. Прекрасные глаза девушек были наполнены страстью. Между их телами был зажат двусторонний фалоимитатор. Кожа тяжело дышавших девушек была влажной от пота. Лу Шен поспешно увел свой дух в сторону. Лу Цинцин, это еще можно понять. Хотя ее мозг был исцелен, она все еще многие вещи воспринимала неправильно. Но и их тихое, разумное я, он не знал, как на это реагировать. «Я должен с ними поговорить, чтоб потом не возникло никаких казусов». Он задумался. «Судя по всему, я отсутствовал всего несколько дней, и это хорошо. Поскольку мой дух снова улучшился, пришло время попытаться прорваться на уровень оружейного владыки. Это была цель, к которой он все это время стремился. Он всегда задавался вопросом, какой силой на самом деле обладают оружейные владыки. Почему они смотрели на остальных живых существ сверху вниз? В чем была причина? В его душе поднялось чувство предвкушения, приправленное беспокойством. Но сначала мне нужно систематизировать всю полученную в мире оборотней информацию. Я поглотил драконье копье. Посмотрим, сколько оно мне дало ментальной энергии. Призвав модификатор, Лу Шен посмотрел на высветившиеся на экране цифры. После того, как усилился его контроль над Айерше, он мог видеть точный объем накопленной ментальной энергии. Техника бесконечности, 5-й уровень. Сбор данных, 6-й уровень. Кровавый герой. Специальные характеристики. Заморозка времени. Искажение сущности. Усиление духа. Изначальная сила. Пламя Инь. Мистический водный божественный узор. Ментальная энергия. 198872 единиц. Поразительно. Обрадовался Лу Шен. Одно единственное драконье копье дало ему чуть больше 90 тысяч единиц ментальной энергии. Намного больше, чем давало ему поглощение божественного оружия уровня нефритовой звезды. Таким образом, теперь у меня есть тело стоглавого дьявольского волка, слившееся с моим главным телом. Лу Шен насмотрел себя. Слияние со стоглавым дьявольским волком наделило его огромной силой. Однако эта сила не подходила этому миру, и он мог пользоваться лишь ее частью. Эта сила составляла лишь треть от первоначальной силы стоглавого дьявольского волка. Это была сила льда, которую его главное тело не могло контролировать. Сила льда продолжала бушевать в его теле. Он временно изолировал ее духом, чтобы она не доставляла ему проблем. Оставшаяся часть. Дух Лушина осторожно соприкоснулся с этой силой. Он быстро понял, что именно это за часть. Я потерял телосложение полубога. И что же осталось? Дыхание апокалипсиса. Дыхание апокалипсиса было улучшенной версией морозного ночного рева. Лушен понимал, почему дьявольский волк был в том мире так силен. Там он мог влиять на законы. Следовательно, каждый всплеск его силы увеличивался, как если бы было 10 таких всплесков. Однако в этом мире его сила была ограничена ослабившими ее законами. Впрочем, Лушен и этому был рад. Мощь дыхания апокалипсиса, высвобожденного при помощи третьей силы стоглавого дьявольского волка, была эквивалентна полной силе его главного тела. И самое главное, это был внешний источник силы. Его главное тело не пострадает. Он мог высвободить ее одновременно с силой своего главного тела. Это было равносильно увеличению силы его атаки в несколько раз. Том 2, глава 553. Оружейный владыка, часть 3, глава 553. Оружейный владыка, часть 3. Наконец, пришло время открыть дверь. Упорядочив информацию, полученную в последнем путешествии, он, успокоившись, собрался с духом, затаил дыхание. Сознание медленно соскользнуло в эфемерное подпространство, он снова увидел дверь. Огромные, черные врата сторожило двое свирепых монстров, похожих на летучих мышей. Дверь находилась в самых потаенных глубинах его сознания. На ней плотными рядами была высечена суть всех его знаний. Техника бесконечности была преобразована в выгравированные на двери простые руны. Нижняя часть тел двух похожих на летучих мышей монстров была объединена с вратами. Похоже, они были хранителями. Медленно приблизившись, Лушен протянул руку, желая дотронуться до двери. Ша-ша-ша-ша. Чудовища яростно зашипели, обнажив остро заточенные клыки. Что я должен сделать? Лушен заколебался, но вокруг не было никого, кто мог бы подсказать ему верный путь. Он понятия не имел, каким должен быть следующий шаг. В этот момент одна из летучих мышей медленно произнесла: «Мы препятствия, скрытые в твоем сердце. Мы являемся частью тебя. Нет смысла нас подавлять. Лучше используй свое сердце, чтобы нас убедить». «Убедить вас?» — повторил Лушен. Он не ожидал встретить здесь подобное препятствие. Выходит, он не сможет справиться одной лишь грубой силой. В таком случае, что я должен сделать, чтобы вас убедить? Засомневался Лушен. «Я — часть твоей звериной натуры», — резко сказала летучая мышь, спаянная с левой частью врат. «Ая, дьявольская часть тебя», — хмыкнула правая летучая мышь. «Вместе мы и есть ты», — воскликнули они одновременно. «А как же моя человеческая сторона?» — усмехнувшись, спросил Лушен. «Хотите сказать, я состою только из звериной и дьявольской сути? А ты думал, в тебе осталось еще что-то человеческое? Сдайся, ты уже давно стал дьявольским зверем», — упрекнула его правая летучая мышь. «Невозможно», — Лушен покачал головой. «В глубине сердца я все еще чувствую человеческую сторону. Я все еще человек. Независимо от того, сколько форм я могу принять, я все еще остаюсь человеком. Ну, так расскажи нам, что для тебя значит определение человек? Это всего лишь физическая оболочка или человеческое сердце?» Резким голосом спросила левая летучая мышь. «Если смотреть только на сердце, чем тогда человек отличается от других форм жизни? Ты уничтожил так много дьяволов и других видов животных. С этой точки зрения, чем они отличаются от людей?» «Уверен, что не поглощал людей». Озвученный вопрос заставил Лушина задуматься. По правде говоря, он понимал, что эти летучие мыши отчасти правы. Они действительно были им, частью него самого. Вместо того, чтобы рассматривать их, как очередную преграду, он начал с ними спорить. Спорить с самим собой. Он попросту столкнулся лицом к лицу со своими собственными мыслями. «Если смотреть только на внешнюю оболочку, твое нынешнее главное тело – нечеловеческое. И ты все еще продолжаешь считать себя человеком? Серьезно?» – вмешалась его дьявольская сторона. «Разве желание – не природа жизни? Иди и дай волю чувствам. В провинции Цзюмин под твоей защитой находится множество людей и демонов. Ты можешь поглотить любого из них, включая своих кузин в поместье Лу, Луцинцин и Луию, включая твою ученицу. Все представители противоположного пола округа осенней луны принадлежат тебе. Если ты от них устал, можешь просто съесть, тем самым насытив свой желудок. Ты здесь хозяин, никто не сможет тебя остановить. Ты можешь делать все, что захочешь. Освободи себя от оков и следуй своим первобытным инстинктам». Голоса летучих мышей становились все тише, звуча все соблазнительнее. «Иди найди самые сокровенные желания своего сердца, выпусти их, удовлетвори их, вскоре ты поймешь, мир подобен блюду для гурманов. Когда тебя пристанет сковывать ответственность, логика и мораль, мир вокруг тебя станет прекрасным». Лу Шен глубоко вздохнул. От монотонных, гипнотических голосов его сознание начало погружаться в оцепенение. «Да, моя сила невероятно велика. И что плохого в том, чтобы время от времени удовлетворять себя? Слабые должны служить сильным. Я, повелитель всего сущего. Да, продолжай, не нужно себя подавлять. Иди и возьми все, что тебе приглянется», — искушали его голоса. «Наслаждайся, Сейхаос». Чем дольше звучали голоса, тем сильнее менялось тело Лу Шена. У него на макушке выросли 6 острых, витых темно-красных рога. На коже проступили свирепые на вид огненные узоры. Ша-ша-ша-ша, по бокам от его рук раскинулись черные крылья. Из-за спины появился толстый, черный шипастый хвост. «Ха-ха-ха-ха!» Летучие мыши довольно захохотали. «Видишь, вот кто ты на самом деле. Настоящий ты. Ах, бам!» Внезапно летучие мыши оказались зажаты между двумя большими руками, закрывшими им рты. Одним резким движением две летучие мыши были оторваны от двери и целиком помещены в огромный рот Лу Шена. Мгновение, и от них ничего не осталось. Что за шумная парочка? Лу Шен, облизав пальцы, снова посмотрел на огромную дверь. «Кажется, я съел то, что не следовало», — пробормотал он, почувствовал в глубине сердца легкую боль. «Однако, что толку теперь об этом думать? Разве они не хотели, чтобы я следовал своим сокровенным желаниям, а мое единственное желание — прорваться на следующий уровень? Поскольку они стояли у меня на пути, у меня не было другого выхода». Лу Шен быстрым шагом приблизился к двери, толкнул, но она даже не шелохнулась. На ней появился ряд символов, написанных на языке «Э». «Только желание твоего сердца сможет убрать эту преграду, мое сердце». Кажется, Лу Шен что-то понял. Вытянув вперед руки, он посмотрел на свои пальцы, увенчанные острыми, словно лезвия, когтями. Потом перевел взгляд на черные, как смоль, чешуйчатые доспехи, отражающие все вокруг подобно зеркалу. «Мое сердце». Лу Шен медленно закрыл глаза, прокрутил в памяти все события, произошедшие с ним в этом мире, все его переживания и борьбу. Нерешительность, отчаяние, непонимание, боль, сражение, безумие, ярость и разрушение. От Цзюлиня до круга осенней луны, все, что происходило с ним, прокручивалось перед глазами, словно кино. «Значит, я никогда не забывал». Он даже не заметил, как его лицо стало мокрым от слез. Когда он снова открыл глаза, от огромной двери, преграждавшей ему путь, остались только два куска, остальное было съедено. «Я». Лу Шен не удержался, схватив два последних обломка. Слезы застилали ему глаза. «Я, когда же, черт возьми, я ее съел. Это было очень плохо». Теперь оставалось только попрощаться с повышением уровня. Он случайно поглотил пограничную дверь, но на вкус она была хороша. Бам! Последние два осколка двери, взорвавшись, превратились в пыль. Кто бы мог подумать, дверь со вкусом морских водорослей. О, нет, я следовал своим сокровенным желаниям, и дверь исчезла. И что мне теперь делать? Лу Шен не знал, плакать ему или смеяться. Он так долго шел к уровню оружейного владыки, и в мгновение ока все исчезло. Внезапно он почувствовал, что вокруг что-то незримо изменилось. А разве меня не должно было выкинуть из глубин моего духа? Ведь пограничной двери больше нет. Резко вернувшись в реальность, Лу Шен осмотрелся. Все вокруг было затянуто непроглядной тьмой. Однако он чувствовал, что-то медленно рассеивалось в темноте. Лу Шен глубоко вздохнул, успокаивая эмоции. Начал исследовать внутреннее пространство своего сердца. Казалось, что-то в темноте поддерживало его под ноги. Какая-то невидимая опора. Тук, тук, тук. Тишину нарушил отзвук ритмичных шагов. Он понятия не имел, как долго шел. Внезапно видимость прояснилась. Он словно вышел из кромешной тьмы переулка. Перед ним простиралась пустынная, хорошо освещенная улица. Остановившись, Лу Шен оглянулся. Увидел оставшуюся позади тьму. Переулок был черен, как смоль. Он вел туда, откуда Лу Шен пришел. Перед ним высился трехметровый уличный фонарь. Его бледно-желтый свет освещал обрамленную травой серовато-белую тропинку, усеянную щебнем и пучками травы. Это же! Лу Шен был ошеломлен. Его зрачки, расширившись, тут же сузились. «Дорога, рядом с моим домом», — стоя в темноте, он смотрел куда-то вдаль, за уличный фонарь. Там смутно виднелся ряд современных жилых домов с красными крышами и белыми стенами. Восьмиэтажное здание выглядело довольно потрепанным. Части стены отслоились, обнажив серый бетон. Некоторое время Лу Шен молчал, не в силах выдавить из себя ни звука. Потом медленно вышел из темноты. Пройдя мимо фонаря, направился к жилому зданию, в котором находилась его квартира. Дом номер 17, квартира 503, всплыло в воспоминаниях. По пустынной дорожке он шел по хорошо знакомому району, остановился у нужного здания. Если не считать уличных фонарей, здания в этом районе были абсолютно черными, без единого проблеска света. Изнутри не доносилось ни звука. Кроме звука его шагов больше ничего не было слышно. Уменьшив свое тело до размеров обычного человека, Лу Шен прошел по темному, непроглядному коридору. Быстро поднялся на пятый этаж. Коридор был пуст и холоден, отлично дополняя этот вымерший мир. Как же давно он здесь не был. Казалось, лестница тянулась вверх бесконечно. Лу Шен остановился перед знакомой дверью. Протянув руку, коснулся холодной ручки. Все было слишком реально, словно он действительно вернулся на землю. Щелк, дверь резко распахнулась. Нынешний Лу Шен не нуждался в ключе. Немного дьявольской ци, и дверь отперта. Однако то, что он увидел внутри, стало для него полной неожиданностью. На пороге, не сводя с него взгляда, стоял высокий парень с квадратным лицом и мягкой улыбкой. Лу Шен ошеломленно смотрел на этого человека. Это лицо он видел в зеркале на протяжении более 30 лет. Кроме неестественной бледности, этот человек выглядел точно так же, каким он себя помнил. В тот день он только вернулся с работы. Что все это значит? Лу Шен протянул руку, желая дотронуться до такого родного лица. Его пальцы коснулись бледной, холодной кожи. Потом поднес палец ему под нос. Том 2, глава 554. Оружейный владыка, часть 4, глава 554. Оружейный владыка, часть 4. Он не дышит. Выдохнув, сказал Лу Шен. Мужчина, от его прикосновения отлетев назад, с громким стуком рухнул на пол гостиной. Некоторое время Лу Шен молчал. Потом, успокоив свои эмоции, медленно вошел в дверь. Мебель в доме была такой же, какой он ее помнил. Единственное отличие – лежавшее на полу мертвое тело. Лу Шен сел на диван. Кажется, он начинал что-то понимать. Некоторое время он просто смотрел на собственный труп. Внезапно в его голову пришла одна интересная мысль. Тело к этому времени исчезло, растворившись в черепице. Значит, я прав. Поднявшись, Лу Шен посмотрел в окно. Жилой район по-прежнему был погружен в кромешную тьму. Под его ногами облаком собралась дьявольская ци, и он, оторвавшись от пола, вмиг преодолев расстояние в дюжину метров, приземлился на одном из балконов. Бум! Когда он распахнул балконные двери, его глазам предстали два окоченевших трупа. Он сразу узнал этих двоих, на полу лежали похитившие цинцин грабители, которых он убил в Цзюлине. Как и ожидалось, это мир моего сердца, точнее, виртуальный мир, возникший после изменения моего духа. Лу Шен внезапно понял тайну этого места. Одновременно с этим он начал понимать истинную силу оружейного владыки. Пройдя в гостиную, он сел на диван, уставился на лежащие на полу тела бандитов. Его разум уже начал делать выводы. Если это место доступно только оружейному владыке, тогда... Лу Шен внезапно закрыл глаза, снова их открыв, понял, что вернулся в исследовательский храм, где занимался культивированием в уединении. Как и ожидалось, я могу входить и выходить из этого мира, когда захочу. Снова закрыв и открыв глаза, он оказался в гостиной своего дома, наполненного мертвой тишиной. Не было слышно не только звуков, издаваемых живыми существами, но и шума ветра. Лу Шен поднялся. Повинуясь мысленному приказу, его тело переместилось в соседнюю комнату. В глубоком кресле, стоявшем на просторной кухне, полулежала красивая бледная женщина в белом платье. Глаза женщины были слегка приоткрыты, а губы растянуты в легкой улыбке. Приблизившись, Лу Шен узнал в ней ту самую призрачную леди, убитую им на красной прогулочной лодке. Протянув руку, он коснулся пальцем ее головы. Там, как и ожидалось, была оставленная его клинком трещина. «Все именно так, как я и думал», — отдернув руку, Лу Шен вышел из кухни в короткий коридор.